Глава 5. Через полчаса после того, как Полли вместе с Райкерами покинула амбар Квиллера, она ему позвонила. Первыми ее словами были: «Я в восторге от того, что будут писать мой портрет, Квилл! Большое тебе спасибо!» «Позволь напомнить, — не удержался он, — что мне пришлось выкручивать тебе руки, прежде чем ты согласилась. Что, пришлись по вкусу работы с Камбла?» «Да, и он сам тоже, хотя мне не нравится эта козлиная бородка, но он приветлив и обладает чувством юмора. Возник вопрос, писать ли портрет в центре искусств, где довольно специфическая атмосфера, или у меня дома. Он склоняется к тому, чтобы работать в привычной для меня обстановке». «Я не знал, что он работает на дому у клиентов». «Ну, вообще-то он придет завтра вечером, чтобы осмотреться». «Понятно», — промолвил Квиллер, поглаживая усы. «И сколько сеансов ему потребуется?» «Трудно сказать, пока он по-настоящему не приступит к работе. Он делает предварительный набросок углю. Завтра вечером взглянет на мой гардероб, и мы решим, что мне надеть». «А как насчет твоего нового платья?» – спросил Квиллер с энтузиазмом. Он сам помогал Полли выбрать платье в бутике у Авроры. «Это было бы славно, да, но, видишь ли, оно цвета фуксии, а Полу нужно что-нибудь синее, чтобы подчеркнуть цвет моих глаз». «Надеюсь, ты сможешь позировать в своих опалах?» «Мне бы очень хотелось, ты же знаешь, но Пол говорит, что жемчуга придают женскому портрету некое свечение». «Хорошо, я обеими руками за свечение», — сухо произнес Квиллер. «Я позвоню тебе завтра вечером, дорогой, как только уйдет Пол. Разве это не волнующе?» Когда разговор закончился, Квиллер нервно подергал себя за усы, а Коко, который сидел у телефона на столике и прислушивался к каждому слову, вставил свое коронное «Яу!», и тон у него был явно двусмысленный. «Ну и дела! Как тебе все это нравится, старик?» – спросил Квиллер. Кот перекувырнулся и поскреб задней лапой за ухом. И сразу же зазвонил телефон. Это была женщина, судя по голосу, Беверли Форфор. Она желала поговорить с Рональдом Фробницем. Квиллер усмехнулся. Ведь Фробниц обозначал билиберда. «Пожалуйста, подождите минутку», — попросил Квиллер и, прикрыв трубку рукой и зажав нос, попытался изобразить голос Фробница. После приличествующей паузы он прогнусавил: «Фробниц у телефона». «Мистер Фробниц, у нас для вас чудесные новости. Мы звоним из Центра искусств. Вы счастливый обладатель замечательного произведения. Уиков, выполненного в технике Инталии. Наши поздравления». «Не может быть». «Не может быть», — произнес он в нос. «Я никогда в жизни ничего не выигрывал. Вы уверены, что здесь никакой-нибудь ошибки?» «О, я вас заверяю, что это сущая правда, и вам приятно будет узнать, что вещь оценена в $1000. Вам следует это знать на предмет страхования. Вы местный житель? Кажется, мы с вами не встречались». Голос у нее был обворожительный, и он никак не вязался с прической воительницы. Однако Квиллер не растерялся. Он был мастер увиливать от прямых ответов и замешкался всего на секунду. «Я из Сан-Франциско. Приехал сюда навестить родственников. Вот и попал случайно на ваше торжество. Меня сразу восхитила эта Инталия, хотя я и представить не мог, что мне посчастливится стать ее обладателем». «Как же вы довезете Инталию до Сан-Франциско? Не хотите, чтобы мы вам ее упаковали?» «Превосходная идея! Вы так добры, миссис, миссис...» «Форфор, Беверли Форфор». «У вас такой великолепный центр искусств, и я уверен, что это в большой степени ваша заслуга». «О, благодарю вас, мистер Фробиц, но...» «Так-так, посмотрим. Моя свояченица заберет Инталию у вас и отправит мне, поскольку я рано утром уезжаю. Когда вещь будет готова, я не хочу вас торопить». «Дайте нам время до среды. Было так приятно с вами побеседовать, мистер Фробиц». «Мне тоже, миссис Форфор». Квиллер повесил трубку, посмеиваясь. Беседа напомнила ему актерские этюды в драмкружке колледжа. Он очень хорошо развлекся. Однако сеансам разговор не понравился. С чего это вдруг хозяин говорил не своим голосом? «Простите, ребята!» – повинился он. Взяв Юм-Юм на руки, Квиллер принялся расхаживать с ней по комнатам, ласково что-то приговаривая и почесывая ей шейку. Коко ходил за ним по пятам, подергивая ушами. Номер с Гундосом Фробницем, как и все подобные проказы, помог Квиллеру расслабиться. И теперь он пришел в свой кабинет в самом игривом настроении, собираясь писать материал о фиаско музея. Покончив с этим, он позвонил соседке, проживавшей в квартире над каретным сараем Клингеншойнов, в начале тропы. Шел уже 12-й час, но Квиллер знал, что она не спит, читает шпионский роман или печет пирожки, или беседует по телефону со своим внуком, живущим в центре, благо по ночам действует льготный тариф. Селия Робинсон попала в Пикокс благодаря знакомству с покойной Эвфонией Гейдж. Она покорила сердца местных жителей готовностью работать на общественных началах и веселым нравом. Хотя волосы Селии давно посидели, смех у нее был молодой. Она не только снабжала Квиллера готовыми блюдами, которыми он набивал свою морозилку, но иногда и выручала его в делах, требовавших анонимности. Она называла его шефом, а он ее секретным агентом 00131-2. Селия от души хохотала над его незамысловатыми остротами, а он находил, что она в высшей степени надежна. «Надеюсь, я звоню не слишком поздно», — начал он непринужденным тоном. «Вы же знаете меня, шеф, я сова. Сейчас варю картофель для салата. Завтра вечером намечается небольшая работенка по обслуживанию приема. Сразу после церкви я пошла к Виржинии и провела у нее все время». Ее дочь, как мне кажется, входит в число проворных помощников. Да, чудесная девушка. Всегда бросается на помощь к кому-нибудь несчастному. Она говорила что-нибудь об уничтожении надписи на фермерском доме. Нет, таков уж их девиз. Помоги, но не болтай об этом. Похвальный принцип. Могу ли я чем-нибудь вам помочь, шеф? Он сменил манеру с добрососедской на официальную, выговаривая слова медленно и четко. Ваш зять Рональд Фробниц оставил для вас сообщение, когда не смог с вами связаться. Завтра рано утром он возвращается в Сан-Франциско. Он хочет, чтобы вы кое-что забрали и отправили ему. Он сделал паузу, давая ей время переключиться с картофеля на интригу. Селия быстро схватывала. Рональд сказал, что именно мне нужно забрать? Произведение искусства, которое он, по-видимому, выиграл в лотерею сегодня в Центре искусств. Оно будет готово в любое время, после среды. «Интересно, а какого оно размера?» «Около 30 квадратных дюймов и очень плоское. Он хочет, чтобы вы подержали эту вещь у себя, пока он не пришлет вам ярлык с адресом». «Рада помочь, шеф. Вы хорошо знаете моего зятя?» Затем она добавила. «Просто на случай, если кто-нибудь спросит». «У него жена и трое красивых детей. Он преподает психологию в каком-то университете в Калифорнии. Его хобби – гоночные автомобили. У вас там что-то звенит?» «Это таймер. Картошка готова». «Вешаем трубку. Поговорим позже». У Квиллера имели свои виды на утро понедельника. Сначала он заправится сосисками и оладьями у Луизы, затем навестит редакцию и сдаст материал Джуниору Гудвинтеру. Если молодой главный редактор сочтет статью неподходящей для печати, значит, ничего не попишешь. Пусть опубликуют пару абзацев из пресс-релиза музея. Однако наступивший понедельник внес коррективы в эти планы. Коко не находил себе места. Едва притронувшись к завтраку, он сел возле чулана, где хранились швабры, и стал кидаться на дверную ручку. В чулан сиамцев сажали под арест за плохое поведение. Однако здесь же хранились шлейки и поводки, и Коко явно рвался на прогулку. Неужели он ощущал присутствие попугая в несколько десятых милях от него? Зная выдающиеся способности кота, Квиллер не находил тут ничего невозможного. При виде шлейки Юм-Юм взлетела по спиралеобразной лестнице под самую крышу, но Коко чуть ли не подпрыгивал от нетерпения. Квиллер шел по дорожке, придерживая за поводок сиамца, угнездившегося у него на плече. Кот оставался равнодушным к порханию птичек, к белящей суете, но напрягся, стоило им приблизиться к центру искусств, и издал гортанные звуки, когда они вошли через калитку. «Спокойно, старик», — сказал ему Квиллер, — «это всего лишь...» И тут он понял, почему забеспокоился Коко. Хотя поблизости не было ни одного автомобиля, двери здания были открыты, широко распахнуты. Коко чуял беду. Откуда он знает, что двери должны быть закрыты? Но Коко всегда замечал непорядок. Водопроводный кран, который забыли завернуть, духовку, не выключенные по рассеянности, свет, горящий днем. Его кошачья интуиция была сверхъестественной. Квиллер ускорил шаги, сжимая в руке поводок. Осторожно войдя в здание, он увидел грязные следы ног на светлом виниловом полу и позволил Коко спрыгнуть с плеча. Не колеблясь, Коко потянул хозяина к тому крылу здания, где находились студии, обнюхивая пол, как собака. И вдруг он остановился перед большим темно-красным пятном на полу между кабинетом менеджера и студией девочки с бабочками. «Кто-то его убил!» – ахнул Квиллер. «Кто-то убил Джаспера?» «Дай мне арахис!» – прозвучал в ответ пронзительный голос. Клетка Джаспера не была прикрыта, и он раскачивался на своем насесте, моргая большими круглыми глазами. На полу валялось забрызганное кровью одеяло. Маленький столик был опрокинут, вокруг разбросаны орешки и осколки разбитой восточной вазы. Квиллер подумал, что кто-то решил украсть птицу и поднес руку слишком близко к клетке, а мощный клюв Джаспера поранил ему палец. Незваный гость паники сбежал из здания. Но Коко уже достаточно насмотрелся на Джаспера и кровавые пятна. Он снова натянул поводок, таща Квиллера к студии, где на стенах были выставлены этюды с изображениями животных. Игнорируя эти рисунки, он направился прямо к открытому ящику, где были сложены наброски. Приподнявшись на задние лапы, сиамец заглянул в ящик. Квиллер тоже бросил туда взгляд. Там остались только большие рисунки, а вот маленькие, которых насчитывалось около дюжины, исчезли. Теперь стало ясно. Вору нужны были ню, а не попугай. Он сложил рисунки в мешок и остановился, привлеченный голосом Джаспера, который выкрикивал что-то оскорбительное или непристойное. Утащив Коко из студии и временно заперев в комнате отдыха, Квиллер набрал 911 и позвонил из кабинета менеджера, находившегося против кровавого поля битвы. Журналист сообщил о краже со взломом, затем связался с редакцией всякой всячины и, наконец, уведомил о случившемся менеджера. Беверли Форфор жила на Плезент-стрит и примчалась вскоре после помощника шерифа. «Что это за шум?» – это были ее первые слова, когда она вошла. Коко завывал в знак протеста, и стены его темницы усиливали вой. Беверли осмотрела все комнаты, и Квиллер привлек ее внимание к пропаже этюдов с изображениями человеческих фигур. «Возможно, Дафна забрала их домой», – предположила она. «Я ей позвоню». Прибыл Роджер МакГилливрей со своей камерой, и Квиллер, забрав кота, незаметно удалился через боковую дверь. Ему не хотелось, чтобы в газете появились фотографии Коко и сенсационные статьи о коте и щеке. Он упорно защищал тайну Коко. Удивительные способности кота были известны только двум людям, и оба они служили в правоохранительных органах. Даже Полли и Арчи ничего не знали о Коко-детективе, да и не приняли бы этого всерьез. Квиллер и сам затруднялся объяснить природу загадочного феномена, разве что у нормальных котов 48 вибрис, а у Коко 60. В тот же день новость появилась в газете. Шериф, говорил о статье, выехал по звонку соседа, увидевшего, что входная дверь открыта. Пропало несколько произведений искусства. Незваного гостя клюнул и прогнал попугай, находившийся в здании. Сообщение поместили на третьей полосе, поскольку первая была занята. Центральное место отвели репортажу Роджера об открытии Центра искусств. Были названы имена двух лиц, выигравших в лотерее – Рональд Фромниц и Торнтон Хаггис. «Ха!» – подумал Квиллер. Второй везунчик тоже воспользовался вымышленным именем. На первой странице также напечатали его собственный ехидный материал о презентации даров в фермерском музее. В субботу днем в музее Гудвинтера в Норт-Мидл-Хаммок толпа, состоявшая из 310 посетителей, выпила 450 чашек чая и осмотрела коллекцию из 417 предметов старины в стальном амбаре площадью 1800 квадратных футов, где 83 добровольца провели в общей сложности 2110 часов, составляя каталог экспонатов, принесенных в дар 300 жителям Мускаунти. «Это первый и последний раз, когда коллекция демонстрируется публике», заявил представитель музея, «поскольку эти единицы хранения потребуются для временных выставок в фермерском доме. Новая система подскажет нам, что у нас имеется в наличии и где конкретно хранится каждый предмет». Компьютеризированный каталог был создан благодаря пожертвованиям граждан и дотации фонда Клингеншойнов. Копии каталога можно было приобрести за небольшую плату, необходимую для покрытия расходов на ксерокопирование. За такую же цену дарители предметов быта могут получить к ним доступ для фотографирования. Все дары не облагаются налогом. По просьбе Квиллера под материалом не стояла фамилия автора. Не было подписи и под фотографиями, запечатлевшими менеджера музея, стальной амбар и посетителей у стола с угощением. Репортаж о музее сопровождался чем-то вроде стихотворения, заключенного в фигурную рамку. Ностальгия. 24 стула с ножками, 10 стульев, у которых не хватает ножки, граммофон с пластинками «Каруза», 7 флагов с 48 звездами, складной операционный столик доктора и 4 белых эмалированных ночных горшка. 39 надбитых фарфоровых чашек, 5 стеганых одеял ручной работы в пятнах, 2 заплесневелые деревянные стиральные доски, женская шляпка с вылившими перьями страуса, форма медсестры образца 1910 года и 3 ночных горшка, окрашенных под гранит. 2 крючка с перламутровыми ручками для застегивания пуговиц, коробочка с 207 открытками, подписанными вручную, 5 школьных парт, на которых вырезаны инициалы, 6,5 пар сапожек со шнуровкой, грелка без пробки и 2 ночных горшка в синюю крапинку. Коробка со 145 фотографиями, на которых неизвестно, кто запечатлен. 3 опасные бритвы, пара мужских гетр из серой замши, куртка с меховой подкладкой, изъеденной молью, набор хирургических пил и скальпелей и 1 подлинный беннингтонский ночной горшок. Хотя Квиллер старательно обходил стороной редакцию газеты в тот понедельник днем, ему сообщили, что там творилось. Телефонные линии были перегружены из-за звонков возмущенных читателей, так что телефонная компания сократила обслуживание газеты, дабы не ставить под угрозу всю телефонную сеть округа. Менеджер музея, недавно поселившийся в Пикоксе, требовал увольнения виновного, не подозревая о том, что всякая всячина обязана своим существованием фонду К. Была создана редакционная летучка, чтобы обсудить создавшееся положение, но редакторы и остальные сотрудники газеты устроили автору овацию стоя, и совещание завершилось взрывом оглушительного хохота. Во второй половине дня Квиллер сидел в павильоне с сеансами, обложившись журналами, как вдруг внимание его привлекла внезапная перемена в поведении кошек. Вытянув шею и навострив уши, они пристально смотрели на дорожку, ведущую к центру искусств. Через несколько минут захрустел под чьими-то ногами гравий, и Квиллер пошел взглянуть, кто нарушил границу его владений. И тут из-за поворота дорожки показался пухленький маленький мальчик. Квиллер не особенно жаловал малолеток. «Что-нибудь ищешь?» — резко спросил он, уперев кулаки в бока. «Просто слоняюсь вокруг», — дружелюбно ответил мальчуган с невинным выражением лица. Это был один из упитанных белокурых и румяных сорванцов. Из таких мускаунти потом вырастают великаны. «Что это такое?» — спросил он. «Что именно?» «Эта штука со стеклянными экранами вокруг. Это павильон». «О! Как пишется это слово?» Квиллер произнес его по буквам, а мальчик внимательно изучил строение и объявил. «Это октагон». «Что? Ну, у него 8 сторон». Это было так забавно, что Квиллер утратил всю свою воинственность. «Как тебя зовут, малец?» «Калверт». «Калверт? Твой отец инженер-дорожник? Он фермер. Мы живем на Бейс-Лей». «А как его имя?» «Ролло Макби». «Да, я его знаю», — сказал Квиллер. «Как и твоего дядю Бойда. Мы встречались в кафе. А что ты здесь делаешь?» «Меня послала мама. Я отнес суп и рисовый пудинг миссис Когин. Ей за 90, но у нее нет синильного слабоумия». Тут Квиллер пришел в такой восторг, что пригласил мальчика в павильон и познакомил с кошками. «Я никогда таких не видел», — объявил Калверт. «Это сиамцы. У вас самые большие усы, какие мне приходилось видеть. Они вам не мешают?» «Уже нет. Первые 25 лет самые трудные». «А сколько тебе?» 10. «Исполнится в июле». «У тебя хороший словарный запас для твоего возраста». «У меня есть свой собственный словарь». «Молодец! Ты собираешься стать этимологом, когда вырастешь?» Мальчик отрицательно покачал головой. «Я собираюсь стать фотографом. Мне нравится делать снимки». «Какие снимки?» «Фотографировать людей за каким-то делом. Как мой папа доит коров, а моя мама печет хлеб. Или миссис Когин кормит цыплят. Ну, мне пора домой ужинать. Можно мне как-нибудь сфотографировать ваших кошек?» «Ну что ж, попробуй!» Квиллер издал смешок. Будет забавно, если сиамцы станут охотно позировать мальчугану после того, как последние несколько лет отвергали все попытки профессионального фотографа их заснять. Полли обещала позвонить после ухода Пола Скамбла. Было уже поздно, и Квиллер забеспокоился. «Я угостила его стаканом вина и простым ужином», — объяснила она. «Ему понравился мой дом. Мы решили, что я надену синее шелковое платье и жемчуга и усядусь в виндзорское кресло посреди библиотеки на фоне кожаных корешков книг семьи Дункан, а в руке мне будет Гамлет». «И когда он приступит?» «Именно это нам и нужно обсудить, Квилл. Он хочет работать при дневном свете, а поскольку я всю неделю занята в библиотеке, это нужно сделать за несколько уикендов. Ты же знаешь, дорогой, как я люблю проводить время с тобой вместе, и чтобы ничего нас не отрывало, но что же тут еще поделать?» «И зачем я вообще заварил всю эту кашу?» – подумал Квиллер, но вслух сказал, притворяясь равнодушным. «Ну, не расстраивайся, у нас еще будет много других уикендов». Остаток вечера Квиллер посвятил чтению вслух. Он читал сиамцам. Это было их любимое времяпровождение. Особенно перед сном. Выбор книг был обязательностью Куко. Они никогда не читали ничего от корки до корки, а выбирали главу то одной, то другой книги. Квиллер подозревал, что для его слушателей все произведения звучат одинаково, а сам он любил перелистывать книги, которые читал прежде. Это было все равно, что встретить на улице старого надежного друга. Сегодня Коко внимательно изучил новое приобретение из книжного магазина Эддингтона. Как следует, обнюхав три книги о Второй мировой войне, он сбросил с полки огонь над Лондоном, и Квиллер поймал томик, не дав ему упасть на пол. Как всегда, он растянулся в своем любимом кресле, положив ноги на атаманку. Юм-Юм примостилась у него на коленях, а Коко устроился на широком подлокотнике кресла. Весь внимание! И еще неизвестно, кого больше ублажал этот ритуал – кошек или человека. После чтения вслух сиамцы, как обычно, перекусили на ночь, а затем поднялись по лестнице в свою комнату на третьем полуэтаже. Их дверь оставляли открытой на ночь, с тех пор, как был создан птичий сад. Кошки любили рано утром наблюдать за птицами из окон холла, а дверь в свою спальню Квиллер запирал, чтобы пушистые питомцы не забрались к нему под одеяло. Ночь была ясная и тихая, ни ветерка. Светили яркие звезды. Незадолго до рассвета Квиллера вырвал из забытья шум. Что-то стукнулось о дверь, а затем послышался душераздирающий вой. Выпрыгнув из постели, Квиллер устремился к двери. «О, Господи!» – вскричал он, бросаясь к телефону. Большие окна с восточной стороны обрамляли ужасающую картину. Ночное небо сверкало оранжевыми красками. Он набрал 911. «Горит здание на Тревельян-Роуд, в четверти мили, к северу от Бейс-Лейн. Новый центр искусств, окружен лесом. Может возникнуть лесной пожар». Квиллер натянул брюки поверх пижамных штанов, скатился по спиральной лестнице на кухню и, схватив ключи от машины, выскочил из дома. «О, Боже!» – причитал он про себя, мчась по дорожке. «Сколько надежд, сколько труда! Все это искусство! Весь этот скипидар! Какой-то художник заработался допоздна и курил, невзирая на правила. У Милдред будет сердечный приступ». Он уже слышал безумный хор, вой пожарных машин и сирены полицейских автомобилей. Когда Квиллер подъехал поближе, картина сделалась ярче. Красные и желтые языки пламени лизали черное небо. Огонь не добрался до рощи древних деревьев, но добрался до новых ворот. Нет, он не добрался до центра искусств. Горел фермерский дом Когин.